Глава 6. Объект не приходит в сознание уже более 48 часов. Единственными признаками, подтверждающими, что он еще жив, являются слабое сердцебиение и еле заметное дыхание. В случае, если в течение 12 часов объект не выкажет других признаков жизни, рекомендуется его уничтожить. Есть ли свет в конце туннеля? Видят ли умирающие, лежа на смертном одре, ангелов, зовущих их к себе? Слышат ли голос Всевышнего, взывающего к ним? Люди тысячелетия задавались этими и подобными им вопросами. Можно подумать, понимание того, что тебя будет ждать какой-нибудь инфантильный белокурый ангел у ворот рая, поможет легче принять собственную смерть. И те, кто утверждают именно так, очень сильно ошибаются. И что намного хуже — вводят в заблуждение других идиотов. Я лежал на этом грёбаном смертном одре. Правда, не на шелковых простынях и в окружении близких и родных, а на холодном металлическом столе и в полном одиночестве, иногда нарушаемым тихими голосами доктора и его помощников. И я с абсолютной уверенностью могу утверждать, что там никого из нас не ждут ни ангелы, растягивающие на губах лицемерные улыбки, не тот самый таинственный свет в конце туннеля. Нет никакого туннеля. И света тоже нет. Есть только непроглядная тьма, впивавшаяся в тебя своими жирными, скользкими щупальцами. Она вокруг тебя. Она пугающе беззвучна, тем самым особым безмолвием, которое давит на уши хуже, чем похоронный звон колоколов. И эта мгла вокруг тебя настолько реальна, что начинает казаться, протяни руку и коснешься ее, ощутишь, насколько она тяжелая. А еще она не мертвая, она живая, она существует за счет твоих жизненных сил. Она входит сквозь поры, ты вдыхаешь ее с каждым вдохом, и вот уже она начинает высасывать из тебя жизнь, жадно и быстро, или же мучительно, медленно растягивая твою агонию, пока ты лежишь безмолвным овощем, понимая, что у тебя не остается шансов. Они дали тебе всего 12 часов на то, чтобы вынырнуть из этой трясины и вдохнуть насквозь пропахший медикаментами воздух. И вроде бы ты сам себе задаешь безмолвный вопрос: а зачем бороться? Разве не лучше сдохнуть тут, на этом столе, и тем самым прекратить собственные мучения? Не лучше ли сдаться? Вряд ли то, что ждет меня после смерти, будет хуже того, что я видел при жизни. Вот только какая-то часть внутри тебя не дает смириться с этой безысходностью раньше времени. Она призывает к борьбе с темнотой, собственной слабостью и самим собой. «Ты должен выжить», — шепчет она. «Ты должен вырваться». «Свобода», — кричит она. «Они должны поплатиться. Месть». Голос неожиданно срывается, и ты понимаешь, что сделаешь что угодно, но вырвешься из цепких лап старухи с косой. Как ни странно это звучит, но ты даже готов сдохнуть ради того, чтобы выжить. Месть — это чертовски сильный мотиватор. И вот ты начинаешь свою игру со смертью. Посылаешь мысленные сигналы организму, заставляя вдвое быстрее работать сердце, разгоняя кровь по венам. Ты убеждаешь самого себя, что обязан очнуться, что 12 часов — это слишком мало для того, кого ждет вскоре целая вечность по ту сторону реальности. Но тому, у кого появилась цель для дальнейшего существования, достаточно и этого срока. Объект пришел в сознание за 60 минут до истечения времени, отведенного ему на восстановление. В 19:38 объект неожиданно принял сидячее положение и издал трубный звук, похожий на рычание. В лаборатории помимо него находилась доктор Шварц. Тьма постепенно убывала назад, шипя и скалясь, не желая выпускать из лап свою законную добычу. Но с каждой секундой дышать становилось все легче и легче. В тот раз я переиграл костлявую, все-таки очнувшись в темном полумраке комнатушки, называемой лабораторией. Распахнул глаза и застонал от какофонии звуков и запахов, окутавшей тут же. И шелест бумаг, и дыхание кого-то совсем рядом на расстоянии вытянутой руки, и запах розового мыла вперемешку с противным запахом лекарств, защекотавший ноздри. А еще... еще аромат сочной свежей крови. Я чуял его настолько ясно, будто мне под нос сунули плошку, наполненную до краев ею. Я слышал, как она бежит по венам, и чувствовал, как пересохло в горле от голода, как запекло десны от потребности впиться клыками в шею женщины, удивленно вскрикнувшей, когда я рывком сел на столе. «Пришел в себя, ублюдок!» Она испуганно попятилась назад, когда я разорвал веревки, которыми был привязан к столу, спрыгнул с места и абсолютно голый двинулся ей навстречу. «Выродок очнулся!» Трусливая тварь в белом халате пронзительно завизжала, призывая на помощь, но тщетно. Уже через мгновение я смаковал свой первый завтрак после пробуждения. Свою первую чистую живую кровь, содрогаясь от удовольствия, когда по горлу потекла не только драгоценная горячая лава ее ароматной крови, но и жизненная сила той, чьей главной обязанностью было получать образцы моей кожи. И если сейчас в этой процедуре нет ничего устрашающего, то тогда, более сотни лет назад, это означало вырезание кусочков плоти с тела, естественно, без какой-либо анестезии. В коридоре появлялась миниатюрная женщина в кипельно-белом халате и презрительно кривя губы. Аккуратно шинковала кожу медицинским ножом на мелкие ошметки. А я даже не мог сопротивляться, временно парализованный какой-то дрянью, которую они подсыпали в еду. Но зато я все прекрасно чувствовал, каждое движение ножа, кромсающее на части мое тело. Я прекрасно видел фанатичный блеск в глазах Шварц, ее наполненные брезгливостью движения. А сейчас она валялась у моих ног с разодранным горлом и глядя остекленевшими глазами в белый потолок. Сзади послышался звук захлопнувшейся двери. Я развернулся и оскалился, увидев доктора с довольной улыбкой на лице. В его глазах светился триумф. «Великолепно! Просто великолепно!» — воскликнул Эйбель, даже не обращая внимания на дохлую вампиршу на полу. Вот тогда я и осознал, с каким дьяволом мне придется воевать. Игра со смертью не закончилась победой. Она вышла на более сложный уровень. Да и победа ли это была? Почему-то при взгляде на светившегося от непонятной мне радости немца я понимал, что мой успех в этом противостоянии не всегда будет означать его падение. Не всегда. Объект убил доктора Шварц, едва очнувшись. Налицо увеличение мышечной массы объекта. Таким образом, можно утверждать, что рецепты, рекомендованные ведьмой, возымели определенное воздействие на физическое состояние объекта, заметно улучшив его. Первая живая кровь, как первая любовь, ее невозможно забыть. Даже рожденному вампиру. С того времени я выпил не один десяток жизней, но кровь моей мучительницы до сих пор кажется мне самой вкусной и насыщенной. Так же, как и первая любовь, оставившая самые яркие и сильные эмоции после себя. Пусть даже мне не с чем сравнивать, так как она оказалась и последней. Виктория Эйбель. Вики. Девочка. Моя девочка. Маленький человечек, однажды вихрем ворвавшийся в мою жизнь, вызывавший самые противоречивые чувства, от ненависти до любви. Это было про нас. И от любви до ненависти. Это тоже про нас. Очень жаль, что этот короткий путь в два шага от ненависти до ненависти я прошел за столь длительное время, оставившее тысячи воспоминаний, которые выворачивают наизнанку всю душу. Раз за разом. Самые разные воспоминания, совершенно не похожие одно на другое, но соединенные все же чем-то единым. Ею. Ее улыбкой, ее голосом, той радостью, что вырывалась в сердце, когда Вики, перепрыгивая через ступени, сбегала ко мне, весело смеясь и визжа, наполняя мертвую и угрюмую тишину вокруг своим звонким голосом. Она постоянно что-то говорила. Поначалу это раздражало, очень сильно, невыносимо. Хотелось вырваться из клетки и схватить маленького змеёныша Эйбеля за тоненькую шею и сломать ее одним нажатием пальца, как цыпленка. Бесконечный поток вопросов мне, отцу и его лизоблюдкам. Зачастую ей даже не требовались ответы. Она перескакивала с одной темы на другую, постоянно теребя подолы ярких платьев, играя темными локонами волос и доводя до сумасшествия своим присутствием рядом. А потом она неожиданно исчезла. Это я потом узнаю, что Эйбель отправил жену с ребенком куда-то отдыхать. Там очень тепло и есть море. Оно такое огромное и страшное, но я не боялась. А поначалу я буду радоваться, что не вижу крохотного человека рядом с доктором, что никто не действует на нервы своими возгласами и смехом, что все вернулось на круги своя. Поначалу. Потому что уже через несколько дней я буду с нетерпением ждать приходов Эйбеля. И пусть каждый его визит означал для меня бездну мучительной физической боли и унижений, но теперь я бы согласился и на это. Потому что мир снова становился слишком бесцветным и тусклым без ее присутствия. «Я — девочка», — так она сказала мне впервые после своего возвращения. «Хочешь, я буду только твоей девочкой?» — с серьезным видом спрашивала она, покусывая большой палец. И я хотел. Я безумно хотел этого. Чего-то или кого-то своего. Ведь даже железная цепь, натиравшая шею, и ненавистная клетка принадлежали не мне. Да что уж говорить об этом. Моим телом по своему усмотрению распоряжались другие. А теперь у меня появилась своя девочка. Маленькое хрупкое создание, заменившее с собой весь остальной мир, затмевавшее одним своим присутствием все последствия перенесенных опытов. Я долго не мог понять, почему немец позволяет своей дочери приходить ко мне. Сначала просто с разговорами, а потом и с книгами, которые она читала, с огромным удовольствием. Сучий потрох садился в самом углу со своей любимой белой тетрадью и, не отрывая глаз, наблюдал за мной, периодически что-то записывая. Объект не реагирует на процесс чтения. За все время он не высказал признаков заинтересованности, не покидая свой угол и не поднимая головы. Объект активно интересуется процессом чтения. Он подходит вплотную к решетке камеры и периодически шевелит губами. Есть подозрение, что таким способом он пытается воспроизвести определенные слова, незнакомые ему. Налицо прогресс в его умственном развитии, рекомендуется продолжать подобную терапию. Вики росла и менялась, постепенно заполняя собой все пространство вокруг. Нет, она не была моим другом. Иногда мне казалось, что эта девочка — часть меня самого. Настолько ярко она передавала мне свои эмоции в рассказах. Я словно видел ее день своими глазами. За неимением собственной я проживал ее жизнь и жизни героев книг. Именно она объясняла мне самые простые вещи, со временем переставая удивляться тому, что я ничего не знаю. Рассказала мне о светлом дне и ярком солнце, о родителях и детях, о дружбе и любви, об ангелах и демонах. Все это я узнал день за днем от нее. В моем мире существовали только холодные ночи и темнота, которые изредка рассеивались равнодушным лунным светом. Только боль и крики, унижение и ненависть. Я не видел ни одного ангела, но меня окружали демоны, злые и жестокие. Я мог бы многое рассказать ей о своей реальности, но не хотел. Даже после того, как начал разговаривать. Даже после ее многочисленных просьб. Мне казалось кощунством портить такую чистую душу, загрязнить ее историями о том, как отец моей девочки два раза в месяц заставляет меня убивать таких же подопытных, как я. Или о том, что почти каждую неделю он выявляет, действует ли та дрянь, что они дают мне с едой? Дрянь, призванная укрепить кости или ускорить их регенерацию. Ну и, конечно, единственным верным способом для проверки являлось методичное избиение, выламывание конечностей. Ни к чему маленькой незапятнанной душе знать о тех тонах физической боли, что я пропускал через себя. Порой не сдерживаясь и стирая зубы до десен, прокусывая щеки и язык до крови. И все же, воя бешеным зверем, когда смоченная верби плеть обжигала пламенем израненную спину. Тогда я и предположить не мог, что возненавижу ту, кого долгие годы боготворил. Что она окажется самой последней тварью, лживой мразью, настоящей дочерью своего отца. А актерское мастерство впитается в ее кровь настолько прочно, что даже я, тот, на чьих глазах она росла, не распознает обмана и тонкой игры богатой, взорвавшейся сучки. «Я люблю тебя, Рина!» Тоненькая ручка касается моей щеки, очерчивая губы. «Боже, я так сильно тебя люблю! Я так соскучилась!» И я верил, как последний дурак, как смертник, идущий в логово кровожадного зверя, верит, что останется живым. Так и я верил в ее любовь к себе. С осторожностью, с неким страхом, что ошибусь, но все же верил. И я, мать ее, все-таки ошибся. Теперь пришло мое время. Теперь сцена полностью моя. И я залью ее кровавыми слезами Виктории Эйбель.